Так, слушай, давай урок истории ты мне дашь попозже. Меня там ждет Алиса, нам еще нужно квест сделать и зачистить подземелье. Подземелье? Тогда идите в восточную сторону кладбища. Там как раз то подземелье, которое хочет захватить мой хозяин. Он был бы вам очень благодарен, тихо сказал Тумба. Хорошо, еще встретимся, Тумба. И в следующий раз я приду с экипировкой. Пожал скелету руку, и это было странно. Я вышел из сарая и пошел искать Алису. Жрица собрала свои трофеи и уже присматривалась к нескольким склепам. «Ну как дела у тебя?» – улыбнулся я, подходя ближе. «Пытаюсь понять, что здесь происходит и как нам быть», – вздохнула девушка. «Пойдем, я знаю, куда нам нужно», – сказал я и пошел к нужному склепу. «Ты мне расскажешь, что тут происходит или как?» – выкрикнула Алиса, догоняя меня. «По пути к подземелью?» Я ввел девушку в курс дела, рассказал о том, что продал нежити оружие и о том, что они хотят захватить кладбище, рассказал о соперничестве между разными подземельями нежити. Жрица обалдела от такого поворота, но не возражала, пока нежить остается на кладбище. В этом мире кладбище всегда считалось территорией мертвых, поэтому в их дела никто никогда не лез, пока не появился какой-то пророк и не начал загонять живую нежить обратно под землю. Мы добрались до одного из склепов. Каменное, чуть покосившееся от времени, здание имело лестницу, уходящую вниз, а на входе были зажжены жаровни. Я уже видел с помощью ночного зрения нескольких мертвецов в тени. «Ну что, ты готова?» – спросил я Алису. «А да». Глаза блондинки горели огнем, а соски под тонкой тканью встали. «Вот это рвение», — улыбнулся я и достал лук. Мы спустились по лестнице, я шел первым и постоянно останавливался, прислушивался. Не знаю, что бы я делал здесь без ночного зрения. Если бы мы пошли с факелами, то уже все подземелье бы сбежалось к нам на свет. После лестницы начинался длинный каменный и узкий коридор, мы медленно шли по нему, старясь не шуметь. Я повернул за угол и увидел несколько мертвецов. Два скелета третьего уровня бродили по небольшой зале. Рядом стояли саркофаги, из которых они когда-то вылезли, а внутри них что-то блестело. Я подал знак Алисе быть готовой, а сам вложил стрелу на тетиву. Выстрел. Вы нанесли критический урон из скрытности. Стрела пробила черепушку, снизив здоровье врага наполовину, и оба мертвеца побежали к нам. Вторая пошла. Тетива просвистела и стрела отправилась в полет. Второй выстрел мимо. Мертвецы совсем близко. Но я успею выпустить еще одну. Третья стрела убила раненого скелета, расколов его череп на мелкие кусочки. Труп развалился, бренча костями. «Теперь мой черед!» — крикнула Алиса и перепрыгнула через меня. Девушка буквально прыгнула через мою голову, и я успел снова полюбоваться интимными местами блондинки-монашки. Трусики плотно прилегали к коже, обрисовывая все самые вкусные. Я чуть было не забыл, где нахожусь от такой красоты. Девушка быстро сделала пару шагов в направлении скелета и взмахнула утренней звездой. Бах! Сильнейшим ударом боевая жрица отправила на перерождение скелета. Всего один удар. Серьезно! Воскликнул я. Девушка раздробила ребра нежити и тот осыпался. Хорошо, когда есть постоянный пассивный бонус к урону нежити. Улыбнулась Алиса и пошла собирать лут. Ох! Чувствую, с ее характером и рвением я еще натерплюсь с ней. Я отправился следом и собрал все, что было в саркофагах. Времени смотреть, что там выпало, нет. Нужно быстрее двигаться вперед, пока мертвые не риснулись. Посмотрю на добычу, когда мы убьем босса. Следующие полчаса прошли без всяких проблем. Я также первым продвигался по коридорам, говорил Алисе, сколько целей впереди и где именно они стоят. Она-то в темноте совсем ничего не видела и могла нормально распознать цели, только когда они подходили в упор, или когда ее Моргенштерн загорался ярким светом при приближении врагов. Мы работали по отработанной схеме. Я начинал стрелять, либо убивал, либо сильно ранил врага, а затем при сближении, мы начинали ближний бой. Мне даже удалось повысить навык владения одноручным мечом до 2, а навык стрельбы из лука до 3. Теперь я уже не только рубил своим мечом, но и наносил режущий урон, когда после удара правильно начал отводить оружие назад. Такими темпами мы медленно добрались до последней комнаты подземелья, не потратив здоровья вообще. Ну точнее, немного мы все же поранились об нежить, но Алиса быстро залечила все раны, а ее мана просела на 20 от максимального значения. «Глянь», — тихо сказал я, присев у очередного входа в особенно большую комнату. Алиса посмотрела во тьму, коснувшись грудью моей головы. «Я ничего не вижу», — прошептала она. «Там босс», — ответил я, кайфуя от ощущения вершин ее маленькой груди на голове. «Босс!» Она чуть не вскрикнула. «Я впервые дошла так далеко. Может быть, пойдем назад? Мы уже достаточно предметов собрали. Успокойся, женщина. Сейчас мы соберемся и завалим его. Поняла?» Сказал я и велел Алисе подготовиться. Она наложила чары на мои стрелы и меч. Также снова увеличила запас нашей выносливости. «Мы готовы к бою». Я посмотрел вновь на жуткую возвышающуюся тень в глубине комнаты. Боссом оказался двухметровый скелет, закованный в тяжелую броню. В его руках были потрясающе красивые щит и меч, которые я тут же захотел получить. «Черт, сколько же будут стоить эти вещи? По несколько золотых каждая, это точно. Ты готова?» Я повернулся к Алисе. «Да, давай попробуем», неуверенно ответила девушка. «Не бойся, мы сможем. Мы, команда». Я взял жрицу за руку, ощутив, какая она холодная от волнения. Алиса немного улыбнулась и чуть покраснела, сжав мою руку в ответ. «Давай покажем ему», ответила она. Я вложил стрелу и прицелился как следует. Нельзя упускать первый критический выстрел из скрытности. Выстрел. Стрела отправилась прямо в незащищенную голову твари, которая и не скелет, но и не зомби. Вдруг нежить подняла щит, и моя стрела сломалась о него, не нанеся урона. Урон заблокирован. Существо имеет невосприимчивость к атакам из скрытности. Чего? Мать твою! Вперед! Сломаем ему чпоку в рукопашном бою. Я сорвался с места и вбежал в комнату, доставая меч. Чего? Какую чпоку? Блин! Подожди! Жрица побежала за мной. Чудовище двинулось на меня. Его массивная броня так внушительно выглядела, что я даже не знал, как его атаковать. Бить по доспехам выглядело максимально глупой затеей. Моя зубочистка новобранца точно не нанесет никакого урона. Не думаю, что я смогу пробить его броню даже сотней ударов. Остается только одно – целиться в голову и попробовать попасть в открытые локти. Голова, локти, хребет, крикнул я, а сам побежал на противника, занося меч для удара в голову. Мертвый латник, босс, уровень 8. Удар не прошел, босс подставил щит, а затем в ту же секунду прорезал мои новенькие доспехи горизонтальным ударом меча. Я отлетел на пару метров, а полоска здоровья уменьшилась сразу на треть. «Твою мать, хил!» — крикнул я, поднимаясь и тут же вновь бросаясь на противника. Алиса быстро использовала лечение и восстановила мне 20 потерянного здоровья, а затем взяла шестопер и побежала к боссу. Латник занес большой полуторный меч и обрушил сильнейший удар. Вопреки своим инстинктам и рефлексам, я рванул вперед и смог избежать меча, зайдя за спину боссу. Сильный удар обрушился на землю. Подземелье сотрясалось от колоссальной силы босса, разметав мелкие камни по комнате. «Попался, тварь!» — крикнул я, видя обнаженную шею босса, и со всей силы колющим выпадом попробовал проткнуть ее. В этот раз урон прошел. Лезвие врезалось в гниющую плоть монстра, понизив его здоровье на целую четверть. Моя радость была недолгой. Тварь сразу после выпада отшвырнула меня щитом, и я отлетел в стену. «Ваше здоровье, 45». Алиса в этот момент взмахнула утренней звездой и попала латнику точно в локоть руки, которая держала щит. «Арррр!» – заорал босс, выпустив щит, и моментально ударил жрицу мечом. Кроваво-красные брызги разлетелись по стенам, и девушка отлетела чуть ли не в тот коридор, из которого мы пришли. Ее здоровье было в красной зоне. Я поднялся, держась за кровоточащую грудную клетку. «Эй, ты, а ну оставь девчонку!» Я снова побежал к врагу. «Алиса, вставай!» — крикнул я, увернувшись от очередного удара босса. Теперь монстр взял оружие в две руки, и его ударная мощь стала еще больше. Скорее всего, если попасть под такой удар, то я умру с первого же попадания. Меч просвистел над моей головой. Я пригнулся и ударил тварь по открытому бедру. Здоровье босса упало до отметки в 25. «Аррррггх!» – завопил он, а затем начал крутиться вокруг своей оси, используя какое-то умение. Я быстро побежал к Алисе, помог ей подняться, и началась игра в догонялки. Я бежал от латника, постоянно крича и завлекая его на себя, пока жрица восстанавливала свое здоровье. Босс наконец остановился, и в эту же секунду я замахнулся и прыгнул на него. «Нельзя обижать девочек, мать твою!» С криком я вонзил меч прямо в морду твари, а затем и Алиса со спины ударила Моргенштерном, загоняя мой меч еще глубже. Босс выронил оружие и упал на колени. Затем его тело начало осыпаться пылью, а на месте смерти осталась большая сумка, которая так и манила к себе красивым синим свечением. «Мы убили его!» — воскликнула Алиса, вытирая тыльной стороной ладони зеленую кровь монстра с милого личика. «Мы убили его, вот видишь, это было не так уж и сложно», — саркастично улыбнулся я. «Мы убили его», — крикнула жрица на все подземелья, и в этот момент нас обоих на секунду охватил яркий свет. «Поздравляем, вы получили 8 уровень, вам доступно 5 очков характеристик. У вас появилась новая классовая способность – ремонт оружия. Ура!» – завопила блондинка и бросилась ко мне обниматься. Девушка радовалась и прижималась ко мне своей приятной маленькой грудью. «Мы сделали это», – сказал я, погладив Алису по спине, опуская руку на выдающуюся мягкую и упругую попку. Она тут же отпрянула от меня. «А ну держи руки при себе, извращенец», – с улыбкой сказала она. «Эх, а ведь такой момент был удачный. Ладно, давай посмотрим, что нам удалось добыть кроме нескольких уровней». Я коснулся мешочка лута, а затем открыл инвентарь, чтобы посмотреть, что удалось добыть за весь поход. Получено Х3 старая кольчуга, получено Х10 скелетная пыль, получено Х1 неизвестный магический свиток, получено Х1 темный капюшон, получено Х2 малое зелье лечения, получено Х1 поваренная книга ведьмы, получено Х5 старая кожаная жилетка, получено Х1 загадочный корень, получено Х1 душа мертвого латника, получено Х1 наплечники мертвого латника, получено 3 золотых 50 серебряных монет. Вот это улов. Я посмотрел на Алису. Ну что, пойдем обратно в деревню, праздновать нашу первую совместную победу, а заодно поподробнее рассмотрим все это великолепие. Я согласна, кивнула девушка и улыбнулась. Глава 12. Мы с Алисой в приподнятом настроении вышли из подземелья и добили нескольких праздно шатающихся скелетов, завершив квест на очистку кладбища. Задание «Очистка кладбища» обновлено. Вернитесь в таверну и заберите вашу награду. Вот это да! Воскликнула жрица, закинув руки за голову, будто бы она лежит на ходу. Я с улыбкой посмотрел на девушку, держась за свою разорванную кожаную жилетку. Жалко все-таки. Я так долго ковырялась с несколькими скелетами, а игроки, которые брали меня в группу, в основном домогались меня, в попытках потрогать грудь или заглянуть под рясу. А с тобой, никаких домогательств, и к тому же мы прошли подземелье с первой попытки. Радостно пищала блондинка на весь ночной лес. Ахахаха, но это не отменяет того, что ты тоже извращенец, съязвила жрица. Ладно, ладно, пусть и так, зато я извращенец, хорошо стреляющий из лука. Ты очень необычно мыслишь, смутилась Алиса. Вот другие герои просто начинают долбить боссов, не думая, куда попало. Один особенно тупой воин даже после получения сообщения о неуязвимости груди босса, все еще продолжал туда бить. А ты даже не пытался пробить броню латника. Сразу стал наносить удары по уязвимым частям. Девушка была так этим поражена, что я даже не знал, как на это реагировать. Ну, логично ведь не пытаться бить босой ногой в железо, верно? Так можно все пальцы сломать, улыбнулся я. Вот видишь, это для тебя логично, а для других не всегда. Алиса взяла меня за руку, подняв ее в воздух. Встречайте торговца Бо, владелец магической лавки, извращенец и стратег. Покраснела девушка. Я улыбнулся и показал рукой в сторону спутницы. А это Алиса, боевая смелая и сексуальная жрица. Мы посмеялись и продолжили дорогу в деревню. Как и полагается, большинство жителей деревни спали, а в таверне было пусто. Мы вошли внутрь, Алиса пошла занимать понравившийся столик в углу у окна, а я отправился сдавать квест. «Кладбище очищено», — сказал я, приближаясь к сонному бородачу за барной стойкой. Управляющий таверны аж подпрыгнул и чуть не разбил пивную кружку, которую вяло натирал до моего прихода. «Ау, это отличные новости, парень. Что ж, тогда держи свою заслуженную награду и выбери, что тебе больше подходит», — улыбнулся тот и выложил на стойку 3 предмета. «Амулет череп магический, плюс 10 мощности заклинаний школы смерти. Кольцо поиска магическое, позволяет вам находить дополнительные сокровища. Тапки шныга магические, плюс 3 ловкости, плюс 5 скорости ходьбы». Ну тут без вопросов выбрал кольцо поиска. Дополнительный лут – это всегда дополнительные деньги. Поздравляем! Задание очищения кладбища завершено. Награда. Кольцо поиска – плюс 50 серебряных монет. Ваш баланс – 6 золотых и 1 серебряная монеты. В этот же момент я заметил, что и квест «Кладбищенские дела» тоже засчитан как пройденный. Я помог Алисе пройти подземелье, и теперь мне полагалось взять награду у Евы. «Ух, ну что за прекрасная ночь!» — радостно сказал я, и пошел за стол к жрице. В кошельке уже 6 золотых. Осталось всего-то 94 до следующего уровня моей лавки. К этому моменту Алиса уже что-то заказала, и на стол принесли 2 кружки с пенными хмельными напитками, а также большую тарелку жареного на вертеле мяса с овощами. Полуночная таверна наполнилась пряными и очень вкусными запахами, от которых уже текли слюни. Я сел за стол и насладился видом нашего богатого стола. «Ты угощаешь, ведь так?» – улыбнулся я, глядя на Алису, которая рассматривала какую-то найденную на кладбище безделушку. «Чего? Мы вообще-то напарники, так что все пополам», – наигранно возмутилась девушка. Я кивнул и положил себе еду в отдельную тарелку. «Ну что, за первый успешный поход в подземелье?» – поднял кружку Иля. «Ура нам!» Блондинка ударила своей кружкой с пивом по моей. Я сделал 2 больших глотка освежающего хмельного холодненького напитка и поставил кружку. Алиса все еще пила, делая маленькие глотки. По ее белой шее побежала капелька пива, скрываясь под монашеской рясой. «Ао, да!» — вскрикнула она, громко поставив на стол кружку, отпив сразу половину. «Ахахаха, ты пьешь не хуже мужиков, а вам, жрицам, это разве можно?» — улыбнулся я. Девушка чуть покраснела и закинула в рот кусочек мяса. «Можно, Аллерия, богиня света, не запрещает нам удовольствия. Ведь мы, монашки, все ее дочери, а она любит дочерей и балует», — улыбнулась Алиса. Мы начали жадно поглощать еду, запивая ее хмельными напитками. В таверне было тихо, уютно, и меня через некоторое время немного разморило. Я расслабился и думал о том, как все-таки здорово, что у меня выдался второй шанс на жизнь, пусть в таком необычном мире, с необычной профессией. Вот только мне не давал покоя один вопрос. «Слушай, а ты знаешь что-нибудь о проклятом?» – спросил я, откинувшись на добротный стул со спинкой. Алиса уже наелась и лениво ковыряла ложкой салатик, который заказала после основного блюда. «У-у-у, неужели попал под его горячую руку? Это легенда зеленого листа, говорят, это проклятый игрок», — сказала девушка, похрустывая огурчиком. «Игрок, но мне казалось, что в деревне невозможны сражения между игроками». Алиса пожала плечами. «Поэтому его и называют проклятым. Каким-то образом он может убивать всех когда угодно и где угодно. Я точно знаю, что в храм Аллерии он не суется, поэтому если увидишь его, беги туда. Вот же погонь. Ладно, все равно я найду его рано или поздно». Я выдохнул, а взгляд сам собой упал на красивые маленькие груди жрицы, выделяющиеся под одеждой. Ряса была настолько тонкой, что постоянно видно сочные выступающие сосочки девушки, и это придавало мне настроение. «Ну, давай выпьем за следующий успешный поход», — сказал я, подняв кружку. «Ао, куда мы пойдем в следующий раз?» Глаза Алисы загорелись искрой интереса. «Я пока не знаю, нужно обустроить свое новое жилище, опробовать новый навык, и продать то, что удалось найти, а потом решим». Мы чокнулись и опустошили кружки. В итоге я потратил на еду и выпивку целых 5 медных монет. Под утро мы лениво выползли из таверны. Жрица оказалась той еще выпивохой. Мне пришлось поддерживать ее по пути домой, чтобы она случайно не упала куда-нибудь в кусты. Ее ноги заплетались, и сейчас жрица напоминала ребенка, который учится кататься на коньках. «Несу пьяную жрицу домой. Вот дела», — улыбнулся я сам себе. «А знаешь, ик», — начала говорить еле стоящая на ногах девушка, опираясь на меня, «ты вот хоть и извращенец, но хороший». Я чуть смутился от ее слов, и даже не от слов, а интонации ее голоса. Она сказала это тепло и нежно, будто бы с любовью. «Ахахаха, хороший извращенец». Я приобнял девушку за бедро и чуть помацал за упругую круглую попку. «Мммммрррр, да, вот это я и имею в виду», — довольно промурчала Алиса, но спустя секунду откинула мою руку с бедра. «Так, никаких тут этих, ик, ладно, ладно, я только помогаю тебе идти, сестричка», — улыбнулся я и вернул руку на округлое бедро блондинки. «Смотри мне, за мной приглядывает Аллерия, а она не любит, когда ее дочь лапают». Я наигранно посмотрел по сторонам. «Ну, кажется, молния меня не убила, значит, Аллерия не против, что я помацаю твою попу». Я снова пощупал девушку за сочное место. «Вот же извращенец, ха-ха», — посмеялась она, и в этот раз не стала выеживаться. Мы, смеясь и улыбаясь, добрели до дома, и я тихонько уложил свою напарницу в постель прямо в одежде. «Спокойной ночи, Бо, я рада, что познакомилась с тобой», — прошептала и чуть покраснела девушка. Я улыбнулся в ответ и отправился спать на лежанку, которую мне выделила Ева еще в первый мой день в новом мире. Сама мама Ева уже давно спала. Я бы мог сейчас телепортироваться с помощью камня в свою пещеру и к моей пошлой гоблинше, но завтра нужно забрать награду у Евы, а затем пойти в деревню торговать. Я решил пока не забивать голову и на утро посмотреть, что за предметы удалось добыть. К тому же у меня есть новый классовый навык ремонт оружия. Так я и уснул, строя планы на следующий день. Проснулся, мой хороший, прозвучал мягкий голос Евы, когда я начал шевелиться, пробуждаясь ото сна. Я открыл глаза, а передо мной было глубокое декольте женщины. Пошлые большие груди зрелой женщины нависали надо мной. Ева поцеловала меня в лоб. «Доброе», — сказал я, не понимая, что она делает. «Доброе, доброе, малыш, я так рада, что ты вернул мою дочь в целости домой. Теперь у нее даже настроение улучшилось». Женщина сняла соломенную шляпку со стены и отошла на пару шагов от меня, позволяя подняться с постели. «Поздравляем, задание «Кладбищенские дела» выполнено. Награда. Плюс 50 репутация с зеленым листом, плюс 1 известность, плюс 25 серебряных монет. Ваша известность в деревне «Зеленый лист» начала возрастать, теперь о вас слышали что-то хорошее. И кстати, вот твоя награда, бравый мой торговец», — улыбнулась пышногрудая женщина и достала из кармана платья колечко. «Спасибо, Ева. Если что-то будет нужно, вы КХМ, ты только скажи, идет?» Рыжеволосая зрелая красавица улыбнулась и вышла из дома. Я потянулся, зевнул и поднялся с лежанки. Алисы уже не было. Самое время умыться и начинать новый торговый день. Сегодня я должен продать целую кучу товара. И нужно еще выбрать, на какой предмет наложить печать торговца. Сделав все утренние дела, я навел себе чай и сел за стол. Разбираться есть с чем. Во-первых, у меня в инвентаре скопилась целая куча разного хлама. Во-вторых, у меня есть нераспределенные пункты характеристик и новый навык. Ремонт оружия. Навык позволяет вам без затрат ресурсов ремонтировать оружие обычного и магического свойства один раз в день. Если вы хотите отремонтировать больше вещей, нужны ингредиенты. Отлично. Теперь я смогу меньше тратиться на реставрацию вещей и предпродажные дела. Если что, сам смогу прямо не отходя от убитого монстра починить то, что с него выпадет. Теперь можно не волноваться за то, что я в бою сломаю свой меч или лук, в любом случае я смогу это починить. Такс, посмотрим теперь, что за колечко дала Ева. Кольцо соблазнения. Это кольцо наделяет своего носителя непередаваемым шармом харизма плюс 3. Может теперь и Алиса будет не против, чтобы я жмикал ее сочную попку? Тут же надел колечко. Я правда становлюсь похожим на купца. Целых 2 симпатичных побрякушки на пальцах. Осталось только обновить свою парадную, заштопанную одежду, и будет вообще хорошо. Теперь посмотрю весь хлам, который удалось собрать. У меня все еще лежит куча всего, что я взял с гоблинов, но пока так и не продал. С этого лута и начнем. Палка с гвоздями, небольшая ветка с торчащими гвоздями, слабое оружие, способное вызвать кровотечение, гоблинский гарпун для ловли рыбы, примитивный гарпун, рыбная ловля плюс 1, дырявая гоблинская туника, темная тряпка с дырами от стрел, старая рубаха, старая пожелтевшая рубаха, гоблинские галоши, галоши, сделанные из лесного бубли, куриные яйца, ингредиент для приготовления блюд, возможны скрытые алхимические свойства, старая ржавая кольчуга, физическая броня 15, хм, все, хлам, от которого нужно побыстрее избавиться, разве что кроме кольчуги. Даже не знаю, смогу ли я все это продать, но если нет, то сдам Мелиссе за копейки. Все равно за это много не получить. А вот алхимические свойства у куриных яиц, это очень даже интересно. Пожалуй, их не буду пока трогать, оставлю на будущее. Вдруг я стану каким-нибудь крутым зельварщиком. Я продолжил разбирать свой хлам. Больше не буду обращать внимание на серые обычные вещи. Теперь начну подбирать только что-то действительно интересное. Опять старая кожаная жилетка. Эти шмотки пойдут в квест за тумбы. Обычные жилетки, имеющие по одному случайному магическому свойству. Ничего интересного. Подозрительное зелье, свойства неизвестны. Чтобы получить больше информации, выпейте зелье, но учтите, что эффект может быть непредсказуем. Хм, у меня уже есть 2 непонятных зелья. Гоблинский тошнотун и вот это. Ладно, идем дальше. Х10 скелетная пыль, алхимический ингредиент. Также пыль применяется в зачаровании. Неизвестный магический свиток, свойства свитка скрыты. Нужна идентификация. Ее можно провести у любого зачарователя. Вот же погонь. Я так и не нашел зачарователя в деревне. Ладно, тоже оставляю до лучших времен, идем дальше. Темный капюшон, хорошо защищающий от дождя. Похоже, нужно собрать уже комплект боевого обмундирования и отдельно гражданского, чтобы в секунду перевоплощаться в нужную одежду, и не тратить время на ручные переодевания. Капюшон запишем в боевой комплект. Х2 малое зелье лечения. Поваренная книга ведьмы. Книга, содержащая в себе кучу странных рецептов алхимия плюс один. Эх, жаль, у меня еще сам навык алхимии не открыт. А без навыка я не понимаю эти каракули, что там нарисованы. Даже картинок нет. Ладно, тоже отправляется на дно сумки до лучших времен. Загадочный корень, алхимический ингредиент, придающий зелью случайный эффект. Используется для открытия новых зелий. Почему все падают на алхимика, мать вашу? Вот вечно так, на свой класс никогда ничего не падает, зато на остальные, легендарные мечи, мегаброня, поваренные книги всякие, погонь. Я походил по комнате, успокаиваясь и смотря на самые ценные вещи, которые удалось собрать в подземелье кладбища. Ну, посмотрим. Душа мертвого латника, душа одного из боссов, используется в кузнечном ремесле для создания кирасы нежити, тип брони, редкий, магический. Также может быть использована в качестве алхимического ингредиента в зельях. Ох ты ж, кажется, в мои зрачки сейчас превратились в золотые монеты. Интересно, сколько может стоить подобная кираса? Первым делом сделаю ее. Наплечники мертвого латника редкие, магические, прочные наплечники из черного железа. Плюс 15 физической брони, плюс 10 защиты от темной магии, плюс 7 силы. Джекпот. Эту штуку на себя я точно не надену. А вот продать смогу за огромную цену. Ну-ка, ну-ка. Я тут же положил красивый резной наплечник на стол, а затем активировал навык печать торговца. Получились закаленные наплечники мертвого латника. Теперь к их магическим свойствам добавилось еще плюс 5 физической брони. Итого теперь эти наплечники поглощали 1/5 часть урона. А это отличные показатели. Вот так-то лучше. Все предметы рассортированы, к вечеру вернусь на кладбище, и получу у тумбы еще награду и возможность ремонтировать броню. Заштопаю свою кожаную жилетку. Я вышел на улицу и вдохнул свежий воздух. Кажется, дела идут в гору. Еще один такой поход в подземелье, и я, наверное, смогу поднять уровень грызлика до 2. Интересно, на 2 уровне моя лавка останется в виде ослика, или все-таки приобретет более презентабельный вид? Пожалуй, сейчас было бы неплохо проведать Гиталию. Надеюсь, она там не разнесла мою пещеру в пух и прах. Пока меня не было, я использовал камень телепортации и переместился домой. В этот раз я появился за углом горного массива, в котором и была моя пещера. Сделал пару шагов к двери, и первое, что заметил, это венок из красно-желтых цветов на двери. Что за? Гиталия решила так украсить наше жилище. Второе, что я заметил, это аккуратно вспаханная вручную земля недалеко от входа. Кажется, гоблинша нашла семена лечебных растений и сделала небольшую грядку. Я вошел внутрь пещеры. Повсюду на стенах появились факелы. Гиталия сделала их не меньше десятка. Уж не знаю, где она взяла компоненты, но теперь пещера смотрелась более чем уютно. Я прошел дальше, и когда вошел в первую комнату, то застал зеленую в странном виде. Она лежала на постели из еловых веток в своей безразмерной фиолетовой тряпочке, а ее зеленая ножка эротично торчала из-под ткани. Длинные темные волосы гоблинши распушены, а в руке она крутила склянку с розовой жидкостью. «Моя человека!» — радостно вскрикнула она, увидев меня. «Гиталия, как ты смогла сделать все эти факелы? И что это за зелье?» «Я подошел ближе. Я ждала около тебя, человека», — медленно поговорила гоблинша, а затем выпила одним глотком зелье. Я вскинул бровь от удивления, когда увидел действие эликсира. Зеленая маленькая Гиталия за секунды преобразилась. Ее ноги вытянулись. Она стала выше и больше. И без того пышные бедра стали еще больше. Маленькая зеленая грудь налилась большими сексуальными шарами с торчащими вершинами. И теперь передо мной была уже взрослая, сексуальная и безумно красивая девушка. Правда, ее кожа по-прежнему была зеленой. Фиолетовая тряпка больше не смотрелась на ее теле как мешок из-под картошки, теперь это была соблазнительная туника, едва закрывающая только самые вкусные и интересные места. Гиталия посмотрела на меня большими обворожительными глазами, проведя пальчиком по объемной груди. «Моя человека покажет свою большую чпоку», — томным сексуальным голосом сказала обновленная Гиталия. «Нифига себе фокус», — смог сказать я, стараясь отвести взгляд от больших зеленых грудей. Глава 13. Так, погоди, как это так вышло? Воскликнул я, смотря на огромные бидоны гоблинши, которые за мгновение выросли на месте обычной груди. Человеке не нравится, грустно сказала Гиталия и опустила голову, отчего его волнующие большие груди колыхнулись еще более сексуально. Не нравится, еще как нравится. Я отвернулся, чтобы лишний раз не смотреть на прекрасную зеленую девушку, которая возникла в моей пещере, просто как-то это неожиданно. Что ты выпила? Гоблинша подняла пустой флакон из-под зелья. Это, мое зелье очеловечивания. Улыбнувшись, сказала красотка. Пока я не видел шикарного нового тела Гиталии, то в голову пришла мысль, не относящаяся к сексу, и она была гениальной. Черт, а что если бы зеленая могла продавать мой товар? В таком наряде, с такой фигурой, она будет собирать взгляды всех игроков без исключения, а значит интересоваться моим товарами будут в разы больше людей. Слушай, а у тебя еще есть такие зелья? Посмотрел я на девушку. Еще, все-таки человеке нравится новая Гиталия? Гоблинша провела пальчиком между больших грудей, чуть прикрытых фиолетовой тонкой тканью. Нравится, очень нравится, я не успел договорить. Тогда доставай чпоку и будем играть, мило улыбнулась зеленая. Внимание! Харизма персонажа Гиталия гораздо выше вашего показателя интеллект. Если вы не прекратите визуальный контакт с ней, то повинуетесь ее воле. Вот же погонь. Я быстро отвернулся и тяжело задышал. Спокойно, Бо, спокойно. Подумаешь, передо мной сидит обворожительная гоблинша с пятым или шестым размером груди, готовая на все, лишь бы я показал ей свою чпоку. Человека, нежно прошептала она, поднявшись с кровати. С ужасом я почувствовал, как она уперлась своими огромными шарами мне в спину. Такие мягкие, тяжелые и большие. Так, пойдем поговорим на свежем воздухе, сказал я, и решительно пошел на выход из пещеры похоти. Черт, и ведь у меня даже ничего нет из одежды, чтобы бы могло сделать ее менее красивой. Разве что старая рубаха. Вот держи, надень, а то я не могу так с тобой говорить, сказал я, бросив рубаху за спину. Нужно срочно придумать самому себе причину не спать с ней. Это ведь как-то неправильно. Но с другой стороны, у меня 220 лет никого не было. Да и при жизни я всего лишь спал с одной девушкой. Я обернулся и увидел, как гоблинша пытается втиснуться в маленькую рубаху. Ох, как же она горяча. Так и хочется заглянуть к ней между сексуальных длинных зеленых ног и посмотреть, что там. Интересно, она делает стрижку там, а какого цвета там волосы? Стоп, она ведь гоблинша, даже не человек. Еще неизвестно, чем она может болеть. Вдруг подцеплю от нее что-то, а потом буду оставшуюся новую жизнь медленно умирать от гоблинской болезни? Нет уж, спасибо. Я вышел на воздух, чувствуя, что от собственных мыслей мне стало полегче. Да и Гиталия все-таки смогла надеть рубаху. Было ощущение, что старая потрепанная одежда вот-вот порвется, а ее огромные груди просто выпадут наружу и приведут меня в восторг. Гоблинша вышла из пещеры и села на поваленное дерево рядом. Как раз там, где раньше был костер у входа. А человека знает, сколько я времени потратила на создание этого зелья. Грустно сказала она. Из-за туго натянутой рубахи соски гоблинши проступали еще сильнее. Слушай, может договоримся, сказал я, чуть покраснев. Я смогу увидеть чпоку и поиграть с ней, воодушевилась зеленая. Возможно, ты когда-нибудь продавала что-нибудь? Ну, когда я жила в большой общине, то продавала, задумчиво сказала красотка. Вот и славно, я хочу, чтобы ты попробовала себя в качестве продавца моих артефактов, гордо сказал я, показывая гоблинше всю значимость этого занятия. А как, а кому? Сейчас я кое-что сделаю, а затем тебе все покажу. А пока что собирай ингредиенты на свое зелье. Его тебе понадобится много. Кстати, сколько по времени оно действует? Ну, если выпивакать на рассвете, то до заката должно хватакать. Зеленая была воодушевлена моим приподнятым настроением, но пока ничего не понимала. Отлично. Тогда поднимай свою большую классную зеленую попку и быстро-быстро собирать травки. Я начал подгонять Гиталию, а сам пока обдумывал, что же мне сделать с деньгами. Гоблинша пошла гулять у пещеры, собирая разные шишки и травки. Мне пришлось отвернуться в другую сторону, чтобы ее возбуждающее тело лишний раз меня не отвлекало. Как назло, она все время собирала травку, встав раков и выпитив попу. Если Гиталия сможет торговать вместо меня, то я буду копить деньги в два раза быстрее. Смогу в это время добывать что-то новое, делать квесты или качать навыки. К тому же, ну кто откажет такой красотке? Надеюсь, стражники деревни не станут воевать с ней, вроде бы как она имеет приписку друг Бо, а значит к ней должны дружественно относиться. Осталось только придумать, что делать с теми деньгами, которые я уже заработал. Я не хочу, чтобы снова пришел этот проклятый и забрал мои сбережения. Я открыл интерфейс и посмотрел, что интересного могу скрафтить. Искал что-то вроде сундука или тайника. Сундучок нашелся. Простой деревянный сундук, который скорее был похож на шкатулку. Примерно 30 на 20 сантиметров. Для моих скромных 6 золотых вполне подойдет. Собрал немного веток, палок и несколько камней на поляне. С помощью их и сделал сундук. Отлично. Теперь нужно найти для него подходящее место. Я пошел в пещеру, стараясь не обращать внимания на Гиталию, но взгляд упорно падал на ее округлости, возвышенности и изящные изгибы тела. Сколько я не искал подходящее место для тайника, все было без толку. Ведь другие игроки могут сломать деревянную дверь, пока нас не будет, и вынести все содержимое пещеры без остатка. Насколько я понимаю, система очень даже это позволяла. Точно, Алиса. Она говорила, что проклятый не суется в храм. Значит, у нее под рясой самое безопасное место для моих денег. Я взял пару золотых и спрятал их в пещере, а остальные положил в сундучок. Все-таки как бы я не любил жрицу, нужно как-то разделять риски. Оставлю пару золотых в пещере, а свой тайник отдам ей на хранение. Посмотрю, что из этого выйдет. Система любезно сообщила, что я все сделал правильно, и для торговца одно из важнейших качеств – это умение сохранять деньги. Ими я смогу пользоваться, даже если они лежат в тайнике. Это вообще прекрасные новости. Мне даже не нужно носить их с собой, а значит, нужно постоянно следить, чтобы количество монет не превышало 1 золотой. Как только деньги начнут оттягивать карман, нужно идти к Алисе, либо в пещеру. В этот момент Гиталия вошла в пещеру. По ее огромным дойкам стекали капельки пота. Девушка поправила длинные роскошные темные волосы. Я собрала колозапас на 3 дня, человека. Отлично. А теперь пойдем в деревню. Буду учить тебя торговать. Радостно сказал я, притоптав свой тайник из пары монет в землю, и вышел из пещеры. Пока мы шли по тропе, я описал Гиталии, как нужно продавать товар покупателям, и как нужно с ними говорить. Гоблинша кивала и задавала наводящие вопросы, а значит, ей была интересна эта тема, и это хорошо для меня. И тут я увидел старого знакомого, который шел нам навстречу. Мамкин чемпион 0016 уровня. Тот самый парень, который предлагал мне дуэль у Дамаевы. Тот самый парень, который пытался меня задеть и унизить из-за моего небоевого класса. «Ни хрена себе!» – воскликнул он, подбегая ближе и глядя на большие покачивающиеся от ходьбы груди Гиталии. «Какие люди!» – нарочито по-доброму и с задором сказал я, приобнимая прекрасную гоблиншу за попу. «Какого? Это ты?» – удивился мамкин чемпион, когда рассмотрел мое имя в интерфейсе. «Да, я. Ну как твои дела, старый друг? Я смотрю, прокачка у тебя как-то не идет, верно?» – улыбнулся я, прищурившись, и помацал обалденную большую задницу Гиталии, отчего та покраснела, но пока молчала. «Как ты прокачался быстрее меня, а?» – заорал он. «И почему с тобой такая красотка? Какого хрена?» Изо рта чемпиона брызгала слюна. Комплект брони этого идиота был далек по качеству даже от моего. Перчатки и сапоги из разных наборов. Перчатки зеленые, сапоги синие. На груди красовался не то свитер, не то кофта из грязно-белой ткани. На поясе самый обычный кинжал. Я, недолго думая, сразу скинул ему предложение сразиться через интерфейс. «Будешь драться с моим человекой? У-у-у, я бы посмотрела на это». Обрадовалась Гиталия и подпрыгнула от радости. Бедный мамкин чемпион чуть слюной не подавился от пошлого вида ее колышущейся груди. «Ну так что, не хочешь подуэлиться?» — улыбнулся я, видя, что он не спешит принимать приглашение. «Чей я дурак, что ли? Говори, где взял такую красотку?» — снова оскалился игрок. «А ты заставь меня говорить», — ехидно улыбнулся я, гордо выпятив грудь вперед, демонстрируя свое превосходство. Герой несколько секунд думал, что-то бубнил себе под нос. «Да иди ты, потом как-нибудь», — обиженно сказал он, отменил мое приглашение и пошел дальше, свесив голову. «Не хочешь дракаться с моим человекой? Правильно, у моего человеки чпока больше», — крикнула вслед Гиталия. Я улыбнулся сам себе, испытав гордость теперь уже за свою гоблиншу. «Спасибо, конечно, что поддерживаешь меня», — сказал я, когда мы дальше пошли по тропе в деревню, но с покупателями нужно быть обходительным и не грубить им. Гиталия округлила большие глаза, посмотрела на меня. Но если это правда, твоя чпока больше его, ты выше, а значит и чпока больше, возмутилась красотка. Даже если это и так, не нужно ему об этом лишний раз говорить, улыбнулся я. В следующие несколько минут я дал Гитали краткий инструктаж о том, как следует продавать предметы, как нужно узнавать, что нужно покупателю, и как можно схитрить, чтобы получить побольше золотых. Также я ей объяснил, какую цену нужно ставить на предметы. Вроде как она поняла, что нам нужно как можно больше золота, но наглеть нельзя. Посмотрим теперь, как это у нее получится на практике. За этими разговорами мы незаметно для себя пришли в деревню. Теперь единственное, что нужно сделать, это повысить качество одного из видов оружия. Так как ничего нормального у меня нет, то придется ремонтировать гоблинскую палку с гвоздями. Я приложил руку и использовал навык ремонта оружия. Гоблинская фиговина стала чуть аккуратнее, на деревяшке пропали трещины, а гвозди стали чуть более острыми. Я передал зеленое оружие, заканчивая разговор о повышении стоимости предметов. «Все поняла?» – спросил я, видя толпу игроков у таверны. «Поняла, Кала?» – кивнула грудастая. «Ну тогда держи». С этими словами я призвал грызлика и сгрузил на него все предметы, которые у меня были. Оставил только наплечники, душу босса и простую броню для квеста Тумби. Это самые ценные предметы, которые я потом продам сам. К тому же их нужно улучшить перед продажей. Я передал ослика Гитали. А теперь, вперед, моя хорошая. Нам нужно продать все за сегодня. Улыбнулся я, глядя на торчащие большие дойки под рубахой. Ах, да, теперь можешь снять эту рубашку. Будь в своей фиолетовой тряпочке. То есть мантии, или платье, или что это вообще? Гиталия улыбнулась и чуть покраснела. Моему человеке все-таки понравились титики. Зеленая освободилась от сковывающей рубашки и во всей красе пошла в деревню. Я несколько секунд наблюдал за тем, что происходит. Сразу же около десятка игроков направились к гоблинше и начали вокруг нее прыгать. Вот же похотливые гориллы. Хотя сам такой же, улыбнулся я, и всерьез задумался о защите Гиталии. Нужно нанять еще кого-то для ее охраны, или самому за ней присматривать, пока я не удостоверюсь, что ей ничего не угрожает, и что она все делает верно. Уже через несколько минут, я видел, как гоблинша передала игрокам 4 предмета и взяла взамен монеты. Торговля началась. Вот это сила сис, красоты. Если бы я там весь день стоял, то скорее всего, мне бы удалось продать только самые нормальные вещи, а вот какие-нибудь гоблинские тряпки бы остались висеть мертвым грузом. Отбоя от игроков у нее нет. Каждый, кто входил в деревню, так или иначе подходил к ней и смотрел, что предлагает девушка. Похоже, с помощью этой красотки мои дела пойдут в гору. Нужно только успевать добывать снаряжение на продажу. Итак, мне нужно сегодня сдать вещи для Тумбы, разузнать, как у нежити идут дела с порабощением других мертвецов. А второе задание на сегодня – разузнать все о том, что именно можно сделать из души латника. Первым делом пойду к Мелиссе. Вампирша владеет кузницей, а значит сможет мне показать, что я могу получить из души босса. Я прошел мимо Гиталии, у которой отбоя от посетителей не было. Теперь большинство героев столпились не у таверны, как обычно, а у нее, будто бы она квесты раздает. Хех, на самом деле она позволяет бесплатно пялиться на выдающиеся формы. Я зашел в кузницу. «Здравствуй, красотка, я к тебе по важному делу», — сказал я, опираясь на стойку, смотря на белый гладкий упругий животик Мелиссы. «Что такое, Бо? Перестань делать мне комплименты, иначе я за себя не ручаюсь», — улыбнулась вампирша. «Вот зайдешь когда-нибудь ко мне, а я раз, и выпью тебя». Бровь вампирши высокомерно поднялась на лоб. Я вроде бы понял, что это шутка, но стало не по себе. Все-таки ее уровень выше моего. Ха-ха-ха, КХМ. В общем, что можно сделать из этого? Я выложил на стойку светящуюся синим душу латника. Небольшой сгусток энергии был тяжелым, и постоянно испускал слабый синий свет. Цвет редкости предмета. Хорошая вещица. Я могу сделать из нее кирасу нежити, но мне потребуются от тебя еще ингредиенты. Начало девушка, а в моем интерфейсе показалась новая иконка предмета. Красивая черная кираса, похожая на доспехи какого-нибудь повелителя тьмы. Очень красивые и точно очень дорогие. Я присмотрелся, чтобы увидеть бонусы, которые дает кираса. Кираса нежити. Только самые отважные и умелые мертвые воины могли позволить себе эти доспехи, сотканные из магии черного железа. Плюс 20 физической защиты. Плюс 10 силы. Плюс 6 выносливости. плюс защита от скрытых атак, первый удар из состояния скрытности полностью блокируется, а нападающий немедленно раскрывается перед носителем кирасы. Ох, вот эта штучка, я бы и сам не против такую носить, но она тяжелая, не знаю, как такая громадина будет сочетаться с моим луком, но в любом случае, если ее сделать, то смогу продать за обалденные деньги. Так, посмотрим, что нужно для нее. Необходимо. Х5 слиток черного железа. Х1 кожа черного волка. Х30 скелетная пыль. Так, похоже, я сам себе нашел следующий квест. Нужно раздобыть черное железо и убить какого-то черного волка. «Мелисса, а ты не знаешь, где я могу найти черного волка?» — спросил я, пока еще очередь из игроков к девушке не стала огромной. «Есть тут один черный волк, но боюсь тебе с ним не справиться, бо на горном плато восточнее деревни. И если пойдешь туда, то не иди один. Черный волк – опасный зверь, он оторвет тебе голову, проглотит и даже не подавится. КХМ, спасибо, красотка», – сказал я и чуть отошел, пропуская героев к вожделенной управляющей кузнице. «А что если я возьму с собой Алису? Надеюсь, она сможет перекрыть урон волка своим лечением. Если нет, то придется брать с собой еще и Гиталию. Хотя я ее не пробовал даже в бою. Вдруг она не умеет ничего? Какие остаются варианты спутников? Тумба, нужно подумать об этом, а пока пойду в сторону кладбища. Как раз доберусь туда к ночи и сдам квест, а затем вернусь в деревню. К тому времени Гиталия должна будет продать все, что есть, и выручить за это неплохую сумму. Я только собрался на выход из кузницы, как услышал с улицы голоса. «Ты видел, какие сиськи?» — сказал один голос. «Ты чья такая красивая, зеленка? О, парни, у нее задница еще лучше титик!» — раздался шлепок. Я даже не видел, что происходит, но прекрасно все понял. «Эй, дебилы!» — крикнул я, гордо выходя из кузницы. Гиталию окружили трое воинов 7 уровня. «Чего? Ты кто такой? Глянь на него, защитник!» Я опустил руку к ножнам. «Это похоже на самоубийственную миссию, но каждый инвестор должен защищать свои инвестиции, а Гиталия – одна из моих самых важных инвестиций». Я сжал зубы, подходя ближе, не убирая пальцев с рукояти меча. Глава 14. Наверное, это было не лучшее решение, но пока я подходил к игрока, то параллельно вкидывал все свободные очки характеристик в силу. Я понимаю, что сила мне не особо важна, но в любом случае, чтобы нормально сражаться с монстрами, мне нужно будет набрать определенный порог этой характеристики, так что я утешал себя, что это вклад на будущее. Мышцы начали меняться под одеждой в ту же секунду. Плечи стали шире, грудь взбучилась и стала каменной, как и мышцы живота. Руки стали крепче и больше, а на предплечьях появились проглядывающие толстые вены. Я засучил рукава, подходя к героям, чтобы выглядеть еще внушительнее и готовым к дуэли. «Нифига себе, глянь на него!» — крикнул один из игроков. «Да ладно тебе, это просто торговец, что он нам сделает?» Я достал меч из ножен, приготовившись ко всему. «Отошли от моей гоблинши. Не видите, что ли, кому она принадлежит? Или покупайте товар, или валите нафиг отсюда, пока я вас в капусту не порубил и не скормил своей красавице!» — крикнул я. «А сколько стоит твоя красавица, здоровяк? Я б не прочь с ней развлечься», — сказал один из игроков, который казался самым мирным. Взгляд игроков сразу изменился с агрессивного на более мирный. «Она не продается», — отрезал я. Гиталия в это время стояла чуть покраснев, но когда она поняла, что игроки теперь не могут на нее просто напасть как вне деревни, то начала говорить. «А даже если я и соглашаюсь поиграть с вами, вы уверены, что выдержите? А ваши чпоки выдержат?» — повела бровью зеленая. «Вот же черт, Гиталия сама накрывается на неприятности. Хоть я и не могу напасть на игроков, так же, как и они не могут напасть на нас, но они могут распугать клиентов и доставить море неприятностей. Нужно с ними разделаться». «Слушайте, я вижу, она у вас вызывает нешуточный интерес», — начал я, убирая меч в ножны. «Взять силой вы ее не сможете, как и найти себе личную гоблиншу». Игроки слушали, не перебивая. «Так как насчет того, чтобы взять в свои приключения кусочек одежды с этого прекрасного тела?» — улыбнулся я. «Я уже начал думать о том повелителе кисок, который, не видя гоблиншу, купил у меня ее трусики за бешеные деньги, а теперь игроки могут видеть товар лицом, и сейчас цена ее трусиков должна стать просто заоблачной. Чего?» — поступил взгляд тот, который казался самым агрессивным. «Лысый берсерк 7 уровня. Гиталия, ты не против продемонстрировать этим, господа, свое нижнее белье?» – спросил я, взглянув на гоблиншу. Та улыбнулась и медленно перевела взгляд с меня на героев. «Человеки этого хотят», – медленно сексуально проговорила она, и, виляя пышными сочными бедрами, сняла из-под фиолетовой ткани черные трусики. Гоблинша покрутила их на пальчике, оглядывая томным взглядом собравшихся. «А во, я хочу, да». Герои уставились на гениталию. Не хватало только, чтобы изо рта потекла слюна. «Отлично, план сработал. Таким образом я не только закончу конфликт, который мне не нужен, но и поимею хорошую цену за простой предмет без свойств». «А они мокрые?» – спросил берсерк, пока оба других игрока рассматривали притягивающие взгляды изгибы тела гоблинши. Гиталия провела трусиками у своего лица, показательно вдыхая аромат. «Еще какие!» – сказала она и улыбнулась. «Умница! Она точно исполняет мои уроки и правильно поняла все, что я говорил о бизнесе. И сколько ты хочешь за трусы?» – спросил лысый. «Я тоже хочу взять!» – вмешался тот, который большую часть времени молчал. «Это, вы офигели, и мне», заявил третий. «Я уже мысленно потирал руки. Господа, вас, трое, а трусики этой прекрасной зеленой девушки всего одни». Я нарочито громко крикнул, чтобы другие игроки обратили на это внимание. Нас сразу обступили еще пять человек, которые сказали, что также хотят купить ее белье. «Устроим аукцион. Цена стартует с 20 серебряных», сказал я, приобняв гиталию за талию. 30, 40, 55, золотой. Началась просто какофония криков. Игроки выкрикивали цифры, приманивая еще больше героев на шумиху. «Где он взял такую? Офигенная! Я хочу от тебя детей!» — слышалось с разных сторон. Конечно, я могу понять этих людей. Они, скорее всего, как и я, провели кучу времени в небытие, и теперь, когда их глаза видят эту красоту, то они просто не могут сдержать эмоций. Прокачка прокачкой, но о плотских утехах забывать нельзя, особенно после удачного похода в подземелье. Именно такого человека я и искал. Тот, кто доволен собой и недавно обчистил большое подземелье. Такой клиент имеет хорошее настроение и с радостью может потратить гораздо больше, чем планирует. Особенно если его желание будет торчать из штанов только при одном виде этой зеленой красотки. Спустя час торгов я начал уставать, а голова немного кружилась. Большинство игроков ушли по своим делам. Другие же уплыли в таверну, махнув рукой, но затем вышли с кружками пива, чтобы посмотреть, кто все-таки заберет себе вожделенные трусики сексуальной гоблинши. Передо мной осталось два игрока. Орк-маг 15 уровня и гном-садовод 12 уровня. Наверное, я еще не скоро привыкну к тому, что кроме меня есть и другие игроки с мирными профессиями. 45 золотого, грубо проревел орк. 45 золотых и один медяк, вякнул мелкий гном. И это уже продолжалось около 15 минут. Я уже давно нашел себе бочку и уселся на нее рядом с гиталией. На удивление гоблинша все еще сохраняла прекрасный вид. Она улыбалась, то и дело проводила трусиками между своих бедер для большего накала страстей. 45 золотого, один серебряного, заорал орк, коверкая слова, прямо в лицо бедного гнома, которого чуть отнесло назад порывом ветра. 48 золотых, ответил он и кинул в орка редиска из корзинки. 70 золотых, вдруг послышался другой голос, но уже хорошо знакомый. К нам подошла Мелисса. Сексуальная вампирша в неизменном черном бикини с черепками улыбнулась мне и гиталии. «Продано», наконец сказал я, спрыгивая с бочки. Орк сплюнул на землю, гном откусил морковку, и они вместе пошли в таверну заливать горе хмельными напитками. Игроки тоже резко потеряли интерес ко всему происходящему. Кажется, это из-за того, что трусики в итоге купила НПС, а не игрок. Я уверен, если бы их купил игрок, то на него бы даже могла начаться охота прямо в деревне. «Я смотрю, ты решил пойти с козырей, бо», — улыбнулась Мелисса, передавая мне деньги. «Ваш баланс — 77 золотых монет». Кошелек значительно потяжелел, приводя меня в восторг. Осталось всего 23 золотых до второго уровня грызлика. Моя лавка мечты все ближе. Ослик смирно выедал уже вторую полянку. Я свернул на сегодня продажу и отозвал грызлика, применив умение. «Почему с козырей?» – улыбнулся я. «Такие предметы сейчас здесь будут в цене, но как только игроки доберутся до большого города, трусишки потеряют всю цену. В городе можно купить не только трусы, но и такую же гоблиншу еще и за меньшую цену», — сказала вампирша. «Стоп, но тогда почему ты купила трусики?» Мелисса вертела бельем гиталии, улыбаясь. «Считай, что я заплатила за доставку. Мне как раз нужен был подходящий предмет для улучшения его свойств, с помощью экспериментальных чар. Ждать поставку из города долго, а тут ты. В любом случае, если моя затея выгорит, то я получу за эти трусишки в 10 раз больше, ехидно улыбнулась Мелисса. Вот же, так и знал, что не может быть все так хорошо, как я думал. Конечно, она больше меня знает о рынке в этой местности и о продажах. К тому же у нее есть нужные мне связи. Быть может, стоит сегодня ее пригласить выпить по кружечке пива после работы. Хаем, слушай, а у тебя случайно нет слитков черного железа? Спросил я, улыбнувшись. Меня внезапно осенило, что я скорее всего смогу прямо сейчас повысить уровень лавки до второго, если сделаю кирасу нежити и продам ее. Есть. Один слиток, 50 серебряных. Отлично. Как выяснилось за пару минут разговора, кроме слитков, у Мелиссы оказалась и недостающая мне скелетная пыль. На все про все я потратил 5 золотых. Ваш баланс, 72 золотых монеты. Приятно иметь с тобой дело, красотка, сказал я, и забирая гиталию, пошел к храму. Заходи, когда убьешь черного волка, я сделаю тебе скидку на создание кирасы, помахала вампирша. Мы с Зеленой пошли к храму, в котором у Алисы как раз должна закончиться служба. Время уже позднее и народу на улицах деревни становилось все меньше. Если я собираюсь убить этого черного монстра, то без нее мне никак не справиться. И на всякий случай возьму с собой гиталию, надеюсь, она хоть на что-то сгодится. Гоблинша медленно вышагивала, будто демонстрируя миру свое новое прекрасное тело. «Гиталия, а что ты вообще умеешь?» – спросил я. «Что именно хочет знакать человека?» – улыбнулась Зеленая. «Ну, я помню, что ты вначале была с луком, который теперь можешь видеть в моей экипировке. Ты лучница, я лукарка, зельеварщица и охотника», – гордо сказала Зеленая, выпитив огромные дойки вперед. «Охотница», – поправил я, – «охотницыка», – повторила Гиталия. Я лишь улыбнулся. И когда уже действие этого зелья закончится уже, невозможно сфокусироваться после 200 лет вынужденного воздержания. Хорошо, охотница, значит, ты мне тоже поможешь в убийстве черного волка. Нам осталось совсем немного, чтобы улучшить лавку, и мы должны это сделать. Я готовая, воскликнула Гиталия, а затем добавила тише, но у меня нет оружия. Человека ведь забрала кол мой лук. Я куплю тебе новый, начал я и задумался. Черт, а ведь можно потратить деньги на приличное снаряжение для Гиталии или Алисы, и тем самым повысить наши шансы на выживание. Или лучше сначала улучшить лавку. Ох, как же все сложно. Ладно, думаю, на обратном пути вместе с Алисой потрачу пару серебряных на новый лук для гоблинши. А как накоплю нужную сумму для улучшения лавки, то подумаю, на что потратить такую огромную сумму денег. Мы подошли к храму, и навстречу как раз вышла блондинка. «Это что за зеленая тетистая тетка с тобой, извращенец?» – вскрикнула Алиса. «Знакомься, да не бойся ее, она с нами. Это Гиталия». «Гиталия, это Алиса», – сказал я, улыбнувшись. Жрица недоверчиво подошла ближе, сверля взглядом бедную гоблиншу. Особенное внимание она уделила пышным бедрам и огромной груди. «Не может быть, она, гоблинша?» Удивилась жрица и аккуратненько пальчиком ткнула зеленую в грудь. Та колыхнулась, а Гиталия сделала шаг назад. «Ай, какая игривая самка человеки!» Покраснела гоблинша. «А куда ты отходишь? Ну-ка иди ко мне, я не могу упустить такой момент и не пожмикать эти горы!» Крикнула блондинка и кинулась на гоблиншу. Рука-лицо. Я стоял минут 10, выжидая, пока девчонки закончат дурачиться и можно будет отправиться на охоту за черным волком. Жрица бегала за гоблиншей, хватая ее то за попу, то за грудь. Алиса довольно мурлыкала, когда ей удавалось это сделать, а Гиталия пищала как школьница. Кажется, с самочками людей она еще дел не имела и не знала, как на нее реагировать. Наконец уже полностью стемнело. Ночь опустилась на землю, и действие зелья прошло. Гиталия превратилась снова в маленькую зеленую гоблиншу в руках Алисы. «Чего? Ну блин, верните течки!» – возмутилась девушка. «Так!» – выкрикнул я. «А теперь давайте к делу, пойдемте. Алиса, ты идешь с нами, у нас задание», — сказал я командирским голосом. Передо мной стоял мой боевой недоотряд. Извращенка-жрица и маленькая зеленая извращенка. «Отлично. Задание? Какое?» Алиса подошла ближе ко мне и приветственно обняла. Я даже чуть смутился от такой близости. Впервые в этом мире девушка по своей воле сама захотела меня обнять. Было сложно, но я удержался, чтобы не помацать ее за попу. «У нас персональное задание, ну то есть его выдаю я. Нам нужно убить черного волка. В путь», — приказал я, и отправился обратно к Мелиссе. По пути девочки даже, кажется, сдружились. Алиса спрашивала Зеленую о том, каково это, быть гоблиншей, а Гиталия в свою очередь пыталась разузнать у жрицы что-то о человеческих чпоках. Как только я получу шкуру этого волка, то сразу жизнь пойдет в гору. Я улучшу лавку, скорее всего с ее улучшением, откроются и новые возможности. Надеюсь, что в этот раз у меня появится настоящий магазинчик или хотя бы нормальная повозка. Смогу вывесить побольше товаров на красивые полки. Рядом будет фигуристая Гиталия завлекать клиентов в шикарном открытом платье, а Алиса будет складывать новые вещи на быстро пустеющие полки. Красота! Такой огромный! 12 сантиметров! Обалдякать! Воскликнула Гиталия, отвлекая меня от мыслей. Да не кричи ты так, с нами ведь извращенец, не забыла? Засмущалась Алиса и улыбнулась. Так, девочки, вы что-то думаете совсем не о грядущей битве? Говорят, волк очень опасный противник, сказал я, подходя в кузницу. На этот раз ее уже не было. Кажется, она пошла отдыхать, а может и жрать нового человека, кто ее знает. Вместо нее теперь за стойкой стоял, лежал, сидел синий слайм Пипита. Сейчас он выглядел вполне нормально, если сравнивать с тем, каким я видел его в последний раз, коричневым и в ржавчине. Быстренько я выбрал небольшой лук за 10 серебряных и купил его.